Одним рывком ласка разорвала дистанцию между собой и человеком. Вся схватка, с обменом заклятиями, заняла у этой парочки не больше 4 секунд, немыслимая скорость, особенно с учетом использования аж 2 заклятий. Огромный поток раскаленной магмы в форме медвежьей лапы ударил прямо по Аристарху, на помощь самому прыткому в компании уже подтянулись остальные, менее быстрые и ловкие, но зато куда более крепкие и сильные. Аристарх резко, будто отгоняя назойливую муху, взмахнул перед собой рукой, и некая незримая сила отвела магму в сторону. Однако снизу, из глубин тумана, уже начинали разгораться отсветы сплетаемых магических ударов, и Петя вдруг понял, что он не только их видит, но и ощущает восприятием. А затем до него дошло, бог с ним, что он тут восприятием ощутил, это еще куда ни шло. Но как он сумел во всех деталях разглядеть схватку Аристарха и Ласки, несмотря на всю скорость противников, это было за пределами возможностей Пети. Он внезапно осознал, что ощущает куда больше, четче, дальше, не только восприятием, а вообще всеми органами чувств. А еще этих самых органов, кажется, стало больше, чем прежде. Мир наполнился множеством новых ощущений, описать которые Петя был не в состоянии даже самому себе. И что самое странное, все это в его голове как-то само раскладывалось на нужные составляющие, а затем само собиралось в готовые расшифровки. Он был как рабочий за дорогим и сложным станком, понятия не имея, что именно и как в нем устроено, он, тем не менее, был способен на нем работать. А большего, по крайней мере пока, Пете и не требовалось. Уйти в себя и погрузиться в детальный анализ неожиданно произошедших с ним перемен парень не успел. Снизу, с земли, ударило разом 6 заклятий, сотканная из пламени медвежья голова, пытающаяся проглотить человека, 10 огромных каменных копий, излучающих сероватое свечение, несколько очень длинных и широких ленты воздуха, облако острых, бешено крутящихся металлических пылинок, толстая ветвистая молния и последним, поток ледяного дыхания. Примитивные, чересчур прямолинейные и бесхитростные, лишенные изящества и тонкости, звериные заклятия, тем не менее, обладали одним внушительным плюсом – огромной разрушительной силой. Там, где человек брал знаниями, хитростью, расчетом и уловками, монстр полагался лишь на грубую силу и, положа руку на сердце, имел на то все основания. Словно издеваясь над своими противниками, Аристарх даже с места не сдвинулся. Когда его наставник властно вскинул руку и выставил вперед и вниз указательные и средние пальцы, Петя едва не бросился ему на помощь, решив, что глава рода просчитался и сейчас будет сметен валом чужих чар. Что ж, он ошибся. Во-первых, учитель активировал и проявил в реальность силу воплощения магии, что работало как территория магии, только на порядок, а то едва эффективнее. И в то же самое время чародей уже творил ответные чары. Желтые, золотые и синие молнии, выпущенные одновременно с фиолетовой, разом, в один миг впитались в последнюю, многократно ее усилив, эффект был разы больший, чем от простого сложения молний, которым до сих пользовался Петя. Притом парень каким-то внутренним чутьем ощутил, есть несколько ступеней мастерства слияния и взаимоусиления молний, и даже сам Аристарх сейчас еще отнюдь не достиг в этом деле совершенства. Перед кончиками пальцев Николаева Шуйского собралась огромная, более метра в диаметре фиолетовая шаровая молния, и тут же, не теряя время, начала исторгать из себя настоящий водопад разрядов, которые по мере движения расщеплялись на все новые плети магического электричества, причем не теряя в объеме. Как будто в шаровой молнии его учителя был бездонный запас энергии. Усиленные фиолетовые молнии оказались не просто эффективны, они превзошли даже самые смелые надежды юного архимага. На его глазах одним заклинанием личной магии Аристарх сокрушил разом 6 заклятий, причем весьма могущественных. Даже облако металлических крупинок, выглядящее самым убогим из всех 6, судя по одной только вложенной в него мане, запросто могло в труху средних размеров городок вместе со всеми укреплениями стесать. Как-никак, его выпустил стальной волк уровня 8 заклятий, и опять несколько молний слились в одну, усиливая ее до предела, на этот раз в желтую, и обрушился вниз подобно комете, оставляя за собой длинный желтый след. Как и говорилось ранее, Ласка была самой ловкой, быстрой и гибкой среди этой шестерки. Это была сильная сторона не только ее вида, но и, собственно, всех обитающих в Сибири небольших хищных зверьков, соболей, горностаев и прочих. Однако у любой медали, как в очередной раз убедился Петя, 2 стороны. И если ты мелкий, ловкий и юркий, то это гарантированно означает, что ты еще и хрупкий. Окутанная синей молнией ладонь вырвала горячее, все еще бьющееся сердце из ласки, и Аристарх, едва успев уйти с линии атаки стального волка, разорвал дистанцию. 1-0. Ну а вообще, Левинна Унратир, Марготон, глава 7. Ну и зачем ты звал меня, старый друг? По-моему, ты здесь прекрасно справляешься и сам. Нет, если ты настаиваешь, то я с удовольствием уменьшу значение моего долга перед тобой, но как друг просто не могу не заметить, это глупейший способ понапрасну растранжирить достаточно ценный ресурс. Ценю твою честность, Амарготон, но вынужден разочаровать, я звал тебя вовсе не для этого, с усмешкой ответил Аристарх. Просто я решил совместить приятное с полезным, показать, как правильно вгонять в долги целого владыку крови, своему ученику, заодно увеличив этот самый долг, ибо совсем скоро он мне может потребоваться. Так что удели основное внимание парню, ну и помоги ему четче усвоить увиденное. Ну и вообще помоги в этом вопросе, чем можешь. Ну и заодно лично принимай жертвы, сам понимаешь, передавать кровь, взятую с бою в этом месте и у этих существ, обходными ритуалами я тебе в полном объеме не передам. И поддержание канала, разумеется, тоже с меня, да? Полуутвердительно поинтересовался владыка крови. Вот что всегда тебя выделяло в сравнении с твоими коллегами, так это сообразительность и клиентоориентированность, заявил чародей. Стальной волк, взмыв в воздух, использовал очередное заклятие, тысячи небольших, острых серых лезвий сплошной волной взлетели в воздух, разделились на несколько волн и устремились вперед, стремясь охватить человека с двух сторон. Одновременно с этим снизу ударил огненный столб, вздыбившийся до самых небес, а позади боевого мага появилась огромная фигура, окутанная морозным сиянием снежной рыси. Чудовище пока не атаковало, однако ее аура уже была насыщена маной до предела, готовая исторгнуть нечто убийственное в любой миг. Два других монстра, словно созданные из камня вепрь размером с добрый крейсер и набирающий высоту, стремясь занять позицию чуть в стороне и над Аристархом огромный, не уступающий размахом крыльев доброму дракону глухарь, чей огромный распушенный хвост был покрыт сплошным покрывалом голубых разрядов молний, тоже были готовы продолжить схватку, ожидая своей очереди нанести удар. Все происходило на невероятной скорости, с момента, как учитель Пети произнес последнее слово, до этой второй волны наступления местных чудовищ прошло меньше секунды. Несмотря на свои чудовищные размеры, а самая мелкая из оставшихся зверей, снежная рысь, своими габаритами была не меньше эсминца, двигались противники великого мага с поразительной скоростью, и колдовали тоже. Время замедлилось до предела, Петя буквально чувствовал, что не способен ни пошевелиться, ни даже взгляд отвести. Он словно замерз, застыл изваянием, ощущая, как его душа, аура и разум все сильнее болят от той чудовищной нагрузки, что легла на них от внезапно возросших способностей к восприятию, и что ему все тяжелее оставаться в этом состоянии, не теряя бдительности. Донеслось до него: «Соберись, сопляк, и лови каждую крупицу ощущений. Тебе выпала возможность, за которую короли и императоры почти любого мира отдали бы половину своей казны и всех дочерей в наложницы, так не упускай ее». Ответить парень не мог, он едва был способен поддерживать фокус внимания на происходящем. Да и вообще, слова Марготона не были речью в привычном смысле этого слова. Это было словно родившейся в его голове чужой мыслью, родившийся мгновенно и сразу осознанный. И пока потоки магических энергий неслись к его наставнику, Петя ощутил, как в него начинает вливаться чужая энергия. Ревущий, звенящий живительной силой незримый поток ледяной волной окатил парня, разом укрепив все его существо и в разы облегчив тяжесть, что давило на него. Однако разбираться в своих ощущениях у него не было времени. Бой учителя против могучих порождений разлома вновь стремительно набирал обороты. Вниз, навстречу потоку злого малинового пламени устремились незримые чары, и пусть в них не ощущалось ни особенно разрушительной мощи, ни какого-либо особого изящества или тонкости, но душу Пети охватил странный трепет, причину которого он понять не мог. Эти чары были странные и иррациональны. Сейчас, ощущая мир так же, как его наставник, чувствуя его силу и возможности, он примерно понимал, каков арсенал боевой магии того, кто звался пеплом. Без подробностей, он не стал враз чудесным образом обладателем всех его знаний и навыков, нет. Но он прекрасно осознавал, у наставника были десятки чар, что подошли бы для этой ситуации лучше. которые сплелись бы быстрее, потребовали бы меньше усилий, сработали бы эффективнее. Но тем не менее Аристарх использовал не их. Странная магия потребовала большого количества не только маны или на худой конец эфира, она оказалась весьма требовательна к силе души, странной энергии, к пониманию которой, несмотря на все объяснения и примеры учителя, Петя еще только приближался. Малиновое пламя, почти достигнув ног великого мага, внезапно словно бы вышло из-под контроля сотворившего его вулканического медведя, что само по себе было очень и очень странно. О том, чтобы перехватить контроль даже над обычными чарами уровня магов заклятий, не могло быть и речи, сколь бы велика ни была разница в мастерстве между противниками. Даже его наставник не мог бы сделать подобное, это противоречило самим привычным законам магии. Магия, в которую вкладывался личный эфир и сила души, а любое заклинание этого уровня требует и того, и другого хотя бы в минимальном объеме, было защищено этими двумя энергиями от перехвата контроля. Максимум, в самом лучшем случае, можно было развеять чары, попросту разрушив скрепы, придающие нужную форму и свойства энергиям. А уж в случае использования заклятий, да еще и существом такой силы, как данный зверь, тем более. Их даже разрушить было на порядок сложнее, чем человеческие. Более примитивная и прямолинейная конструкция имела свои преимущества. Все это Петя понимал по большому счету именно за счет резонанса с учителем, но сути это не меняло. И тем поразительнее было то, что он сейчас видел: заклятие врага реально выходило из-под контроля монстра в точке, где соприкасалось со странными чарами человека. Поток малинового пламени расщеплялся под ногами Аристарха, расходясь четырьмя меньшими потоками в разные стороны. Два устремились навстречу потоком стальных лезвий по бокам от мага, третий в снежную рысь, а четвертый вверх и чуть вперед, прямо на зависшего на высоте глухаря. Вот только расход энергии был слишком велик, отчего этот прием становился эффектным, но неэффективным трюком. Вместо этого боевой маг мог бы не только блокировать удар монстра, но и нанести свой собственный, полноценный и значительно более мощный перенаправленных потоков чар. Было в этом нечто неестественное и неправильное, будто сам мир отторгал это заклинание, противодействуя его применению, из-за чего его применение и усложнялось в несколько раз. И они не опирались ни на что из того, что было известно парню, ни на одну из магических сил и школ, ни стихии, ни элементы, являющиеся их производными, ни свет, ни тьма, ни младшие, союзные ей силы вроде смерти, тени и прочего, ни даже хаос, общее представление о котором парень имел. Но при этом Петя в глубине души ощущал странный трепет и волнение, словно что-то откликалось в самых глубинах его сердца, там, где находилась самая для него ценная в этой жизни, та самая нить, что связывала его и учителя с первого дня его ученичества. Тем временем ход времени ускорился, позволив парню ощутить небольшое облегчение. Перешедшие под контроль Аристарха потоки малинового пламени заставили рыси глухаря защищаться, на пару секунд забыв о попытке напасть, и прожгли две просеки в тучах стальных клинков. Однако большая их часть уцелела и все так же летела к человеку, и несмотря на то, что заклятие совсем не впечатляло взгляд, сил в нем было огромное количество. Основной упор в нем был сделан не на прочности отдельных лезвий, а на концентрации в них огромной пробивной силы. Эти чары предназначались для того, чтобы пробивать защитные чары и броню противника. Аристарх бился не только без копья простолюдина, но и не облачившись в свои доспехи, так что Петя даже начал волноваться, не подведет ли сейчас его учителя излишняя самоуверенность. Пространство вокруг чародея искривилось, заставляя лезвие отклоняться в стороны, не задевая мага. Десятки и сотни небольших, до предела насыщенных маной кусочков стали разлетались в стороны настоящим дождем, не в силах достичь цели. Казалось бы, об этой проблеме можно больше не думать, ну как металлические лезвия смогут пройти через искажение самой ткани пространства, где одно и где другое. Однако магия, особенно высших рангов, мало общего с обычной логикой и правилами. Каждое пролетевшее, отклоненное лезвие хоть немного, но словно бы стесывало слои окружающей человека реальности, грозя в любой окончательно его пробитие достичь цели. А вот это, мальчик, постарайся запомнить в мельчайших подробностях. Вновь обратился к нему контрактор учителя. Петя постарался, насколько мог, последовать этому совету, сосредотачиваясь еще больше. По связи с наставником он ощутил, как в том вскипает эфир, в доли мгновений формируя чары, кои в ином случае отняли бы в десяток другой раз больше времени. Одной мысли, насыщенной этой энергией, хватило, дабы все необходимые связки и плетения чародейства оказались наполовину воплощены в реальность, после чего, практически в тот же миг, по ним хлынули уже мана и сила души, окончательно притворяя в жизнь волю могущественного мага. Сфера из фиолетовой молнии, около десятка метров диаметром, с Аристархом точно по центру, приняла на себя оставшуюся силу вражеского заклятия, играючи уничтожив его. Клинки были предназначены для пробития прямолинейных, предполагающих стандартные типы защитных чар преград, однако сопротивляться силе, разрушающей саму структуру заклинаний, было не в силах. Снежная рысь, отбившая к этому мгновению малиновый огонь, нанесла свой удар, все пространство на полсотни метров вокруг человека охватила сама суть холода, замораживающая не то, что воздух, а даже потоки энергии самого мира. Она резко начала сжиматься, сходясь в центре, где висел окруженный фиолетовой сферой молнии Аристарх. Чары с каждым мгновением лишь все больше набирали силы. Это был тот редкий тип заклятий, в который можно было вливать дополнительную энергию прямо в процессе их действия. Однако все было бесполезно. Николай Вшуйский рванул вверх, словно пуля. Его сфера, лопнув, разошлась во все стороны потоками магического тока, сломив ледяные чары, а вместе с ними и ударивший снизу заклятие кабана, на сотворение которого у него ушли все то время, что прошло с его первого удара каменными кольями. Сжатый до размера обычного яблока огромный объем камня и земли, на сотни тонн минимум, при столкновении с фиолетовой волной взорвался, разлетевшись во все стороны, вновь вернувшие себе прежние объемы материи, а сам великий маг достиг намеченного противника, и перепуганный глухарь, явно вспомнивший судьбу ласки, изо всех своих весьма немалых сил попытался броситься прочь, ударив при этом всей накопленной на хвосте мощью. Яркая, ослепительная вспышка молнии ослепила Петю, но это никак не помешало ему разобрать в деталях, что именно произошло. Обилие новых способов восприятия реальности легко компенсировало этот досадный пустяк. Молния глухаря столкнулась с черной молнией, и последняя без особого труда расщепила противницу пополам, словно нож масла. Крыло могучей птицы попало под удар, и та, издав полный боли крик, потеряла равновесие и скорость, закувыркавшись в воздухе. Оставшиеся четверо монстров, плюнув на попытки сражаться организованно, уже летели наверх, стремясь помочь подранку, но было поздно. Странный, не укладывающийся в известные им рамки возможности смертный весь бой раз за разом ставил их в тупик, демонстрируя силу и способности, ломающие привычные им рамки реальности, и потому они всю схватку отставали от противника на шаг, а то и на два. Человек не только выстоял под их совместным натиском, в одиночку отразив напор разом всех их заклятий в первую стычку, он еще и убил одного из них, после чего повторно защитился от их ударов и теперь намеревался прикончить следующего противника. А ведь даже просто защита от их совместных атак должна была истощить большую часть его сил. Появившийся на голове не успевший оправиться птицы Аристарх, присев на одно колено, положил ладонь на перья. Миг, и возникший чуть выше его плеча разряд черной молнии прошил насквозь крепкие, обладающие хорошим сопротивлением к магии перья, кожу, череп и сам мозг врага. Нить черной молнии около десятка метров длиной пробила башку могучего чудовища насквозь. В отличие от мелкой и хрупкой ласки, крупные и мощные магические звери, особенно высоких рангов, обладают прямо-таки неприличным уровнем живучести. Нанеси Аристарх подобную рану этому существу привычными методами, используя стандартные магические школы или стихии, монстр бы выжил. Более того, он бы просто на какое-то время оказался бы слегка дезориентирован и занят восстановлением, но это даже слишком уж тяжелой раной не считалось бы. Тварь исцелила бы поврежденный мозг и череп за несколько минут, если бы ей никто не мешал. Таких монстров можно было убить лишь двумя способами, либо предварительно заставив израсходовать все силы, после чего и нанести смертельный удар, либо нанеся разом несколько смертельных ран, голова, сердце, тяжелые повреждения ауры и энергетики. Вот только учитель только что продемонстрировал, что в любом правиле есть исключение, и останавливаться на достигнутом явно не собирался. Окутавшаяся желтыми молниями фигура, взмахнув энергетическими крыльями, взлетела еще выше в небо. Потерявшие всякую осторожность, влекомые животной яростью и жаждой покарать обидчика монстры мчались по воздуху за мелкой, хрупкой на их фоне человеческой фигуркой. Тот факт, что наглый человек летел в сторону разлома, доводил его обитателей до исступления, заставляя срабатывать древние, заложенные в самую их суть инстинкты, защищать священное место. Эта шестерка, скорее всего, обладала близким, а то и равным человеческому разумом. Но живя в изоляции разлома, не имея нужды его оттачивать и толком им пользоваться, они все так же оставались в большей степени зверями, много веков назад добравшихся до пика возможной для них силы и с тех пор лениво существовавшие в этом краю, почти не зная тревог и волнений. Возможно, с иным врагом они не потеряли бы разум, не поддались бы инстинктам и эмоциям, не приняли бы бой в непривычной и неудобной для себя среде, в воздухе. Но к их несчастью, они сражались с боевым магом, в полной мере владеющим силой души. Аристарх весь бой влиял на их разум и ауру, постепенно, легкими, но довольно мощными касаниями разжигая в них нужные ему чувства, и теперь осталось лишь пожать плоды. Погоня длилась недолго. Удалившись километров на 10 от места проведения ритуала, Николай Вшуйский, наконец, остановился и повернулся к врагам, собираясь поставить точку в этой хоть и короткой, но весьма насыщенной битве. Затрещали, разбегаясь во все стороны, разряды черных молний, в руке боевого мага наконец появилось копье простолюдина, пепел взялся за дело всерьез. Глава 8. Твари разлома высокого, казалось бы, калибра, на поверку оказались разочарованием. Приятным, конечно, но разочарованием. Я полагал, что обитатели таинственного шрама на теле мира, из которого неведомо откуда в него вливались необъятные океаны энергии, окажутся по-настоящему сильны. И они, если уж говорить откровенно, действительно были очень сильны, вот только вместе с тем еще и очень тупы. Куда тупее своих окраинных сородичей, которых опасное соседство в лице людей и других, всегда готовых сожрать ближнего своего монстров, буквально заставляло быть умнее. А эти увольни, что сказать, мне они были не опасны от слова совсем. Да и к тому же тот факт, что я снова великий, пусть и одних сверхчар, но с полным доступом к большей части моего старого арсенала боевой магии, да еще и находящийся на пике формы, сильно сказывался. Как ни парадоксально, но сейчас шестеро опытных магов заклятия из числа людей, даже если они все будут уровня 5-6, а не 7-8 заклятий, доставили бы куда больше неприятностей. За счет артефактов, большей слаженности, нормальной тактики и самое главное – просто за счет более сложных чар, на более низких уровнях, даже на начальных этапах 8 ранга, преимущество было у монстров, так как более могущественные и живучие тела вкупе с превосходством в запасах энергии перевешивали разницу в магическом мастерстве. Но вот уже на высших эшелонах мощи картина сильно менялась, тут тупая мощь уже не котировалась. Разница в качестве чар становилась слишком велика. Я играючи разбирался с их заклятиями личной магии, отбивал одним заклинанием сразу несколько заклятий, ну куда это годится. Вот будь у них полноценный, равный человеческому интеллект, опыт прожитых веков и выигранных битв, позволяющий развить не вот этот примитивный кал в качестве заклятий, было бы другое дело. Но такие даже на высшем уровне – редкость. В общем, я увидел все, что хотел, и во всем убедился. Теперь же надо прикончить эту свору побыстрее и надеяться, что у Кристины все пройдет так же гладко, как у меня. Копье простолюдина удобно легло в руки, кольнув на миг укором, мол, чего это ты меня сразу не призвал? Столь славная добыча, а ты уже треть без меня прикончил. Мысленно улыбнувшись, я пропустил через живое оружие волну эфира, воплощая одной лишь своей волей и воображением нужную магическую схему. Осталась самая малость, влить ману. И одновременно с этим я направил высоко-высоко в небо потоки эфира, силы души и маны, незаметно подготавливая свой сильнейший козырь. Вряд ли он мне сейчас пригодится, но лучше подстраховаться, береженого Творец Всесоздатель бережет. Опережая остальных, ко мне летел вулканический медведь, редкая зверюга, от рождения обладающая силой, сравнимой с 5-м рангом. И это, новорожденная зверюга, звереныш постарше уже равен старшему магистру, а любая взрослая особь – архимагу. Ну а старейшие и сильнейшие – те, кому хватило удачи, природного дара и прочего, что там необходимо монстрам для развития, маги заклятий. Сильнейшие в напавшей на меня шестерке, хотя уровнем 8 заклятий обладали еще стальной волк и снежная рысь. Небо однозначно не было родной стихией ни одному из четверки выживших. Собственно, ласка и глухарь потому и стали моими первыми жертвами, что в отличие от остальных уверенно чувствовали себя в небесах. Из этих же четверых лишь рысь держалась в воздухе нормально, остальные напоминали коров на льду. Расстояние между нами начало стремительно сокращаться, и медведь вспыхнул бурым пламенем. Мишка был добрых метров 15 в холке, и это он еще на четырех лапах двигался. Встанет на задние, добрые полсотни наберется. Пламя начало перетекать и концентрироваться в районе морды, плечи передних лап, насыщаясь маной все сильнее. Первый удар будет очередным заклятием, а не попыткой пришибить физически. Черные молнии пробежали разрядами по всему телу, передались копью простолюдина. Я сорвался во встречную атаку. Медведь успел бросить свое заклятие, куда более мощное, чем предыдущие два. Оно приняло форму плотного, добрых полметра диаметром тарана. Я просто увернулся, сместившись вниз, а секунду спустя уже бил в брюхо хозяина тайги простолюдином, чье острие пылало снежно-белым пламенем. Пошла работа. Дальнейшее описывать особого смысла нет. Минута мне потребовалась, чтобы закончить начатое, после чего еще пара на сбор сердец. Используя магию, я вынул сердца, сжал, уменьшив в размерах, и спрятал в свой пространственный карман. Спокойно взлетев, я устремил взгляд на сам разлом. Там, позади меня, шло противостояние духа и Кристины, и развивалось оно отнюдь не столь стремительно, как моя уже закончившаяся схватка. Девушка не была полноценным боевым магом, а ее противник, в отличие от убитых мной монстров, кое-что все-таки умел, раз сумел обосноваться в этих местах, так что схватка, судя по моим ощущениям, шла примерно на равных. Но сейчас я не мог ничего поделать, так что и вглядываться особого смысла не имелось. Случись что, там есть кому вмешаться, Кощей именно ради того и бдит. Бывший британский маг заклятий, а ныне рыцарь смерти уровня трех заклятий, он был не мертвой машиной уничтожения и в случае необходимости без труда сумел бы прибить противника Крис. Собственно, откровенно говоря, он и сразиться с кем-то из убитой мной шестерки мог, причем скорее всего победил бы. Различие в количестве заклятий было куда меньшим фактором, чем разница в рангах. Сильный, опытный и умелый боец вроде Кощея, несмотря на разницу в 5 заклятий, вполне мог бы прибить своего неумелого оппонента. Я подлетел вплотную к разлому, сосредотачивая свое восприятие на покрытой туманом, тянущейся от края до края горизонта расщелине. Шириной около 6 километров, она мерцала многоцветными огоньками и непроглядным мраком, начинающимся с самого начала. Это была не тьма, не привычный мне мрак, не хаос и не еще что-либо из того, что я знал. Непонятная, неизвестная мне магическая сила, чьи свойства и показатели толком никто в этом мире не сумел проанализировать и изучить. И сейчас я, паря перед ним в воздухе и бросая одно за другим сложнейшие, самые могущественные из известных мне заклинаний опознания, каждое из которых было 9 ранга, с удивлением констатировал, даже я оказался не в силах вот так, с наскоку, хоть что-то разобрать. Как работают заклинания опознания? Те, что попроще, анализируют то, по отношению к чему их использовали, и дает чародею информацию на основе его собственных знаний. Сложнейшие, высшие чары познания, доступные лишь с ранга великого мага, работают глубже. Даже если собственные знания чародея не способны никоим образом объяснить суть явления, к которому применены чары, эта магия передает собранную информацию в нерасшифрованном виде, дабы после, в более подходящих условиях и при наличии необходимых инструментов, маг мог спокойно заняться анализом и расшифровкой полученных параметров явления. То есть в любом случае хоть какие-то сведения ты получал, еще бы, ведь в чарах познания 9 ранга использовались и эфир, и сама прана, и сила души, не говоря уж о мане, в общем, все доступные типы энергии, дабы извлечь максимум возможного. Но здесь я нащупывал энергию разлома, я четко направлял свои чары на ее изучение, ведь только здесь была достаточная ее концентрация и частота, дабы это было возможно, но результат был нулевым. Моя магия впивалась в обозначенную цель, проводила полновесный анализ и возвращалась ко мне, но без единого грана информации, будто вообще ни с чем не взаимодействовала, будто я направлял ее на нечто, существующие лишь в моем воображении. В общем, разлом умел хранить свои секреты. Это явление было явно не в лиге чародеев моей ступени, так что пришлось оставить амбициозные надежды. Нет, конечно, был еще вариант лично вступить в мерцающую бездну, что так и манило в свои глубины, но, будь я одиночкой, за чьими плечами нет огромного рода, сотен тысяч зависящих от меня людей, жены и любовницы, не говоря уж о том, что империя сейчас схватилась насмерть, отстаивая свое право на жизнь, другое дело, я бы охотно полез внутрь, несмотря на всю опасность, ради того, чтобы добыть новых знаний. Разлом обещал оказаться настоящим клондайком неизведанной магии, целой новой школы чародейства, плюс чисто исследовательский интерес к явлению эволюции целого мира. Но несмотря на то, что это место манило меня своими тайнами и загадками, я вынужден был отказаться от соблазна. Вздохнув, я развернулся и полетел обратно. Когда-нибудь, набравшись сил, дойдя до 4, а лучше 5-6 сверхчар, когда все нынешние беды и проблемы будут позади, я еще вернусь сюда, дабы исследовать этот любопытнейший феномен. А сейчас у меня имеется целая гора других дел, которыми необходимо заняться. Стоило мне развернуться, как на самом краешке сознания мелькнуло робкое, слабенькое чувство тревоги. Что-то было не так, слегка кололо неправильностью и неестественностью, но понять, в чем именно проблема, я не мог, и потому решил сделать вид, что ничего не почувствовал и лететь назад. Там, на холме, все еще продолжалось противостояние хозяина источника и нашей претендентки. Надо сказать, за прошедшие уже 4 месяца боевую подготовку нашей чародейки пространства пройти все же пришлось. Я настоял, так что несколько дней в неделю она уделяла этому вопросу, с ней поочередно устраивали учебные схватки Алена, Хельга по достижении ранга высший, моя жена была хоть и послабее меня на том же ранге, но незначительно, так что мага заклятий, да еще и не боевой направленности, она гоняла в хвост и в гриву, и даже я, плюс я и моя жена еще и дополнительно обучали ее боевой магии, а Соколова и Каменев, что тоже тренировались и жили в Николаевске, обучаясь у меня, хотя, справедливости ради, больше у Хельги, ибо я был слишком занят собой, выходили против Кристины на полигон, 2-1, ибо поодиночке были слишком слабы, дабы надеяться дать ей хоть какой-то отпор. «Ты чувствуешь?» — обратился ко мне телепатически Маргатон. «Более чем», — ответил я. «Лучше скажи, что там с моим учеником и жертвами, что я принес тебе сегодня». Парень неплохо справился. Намного лучше, чем я от него ожидал, но чтобы максимизировать результаты пришлось потрудиться, не давая перегрузкам сломить его раньше времени. «Ну а насчет жертв? Было бы лучше, если бы ты не забирал сердца, ибо это обходится примерно в 30% общего количества полученной энергии, но даже так, весьма недурно. Мой долг возрос в 2,5 раза, теперь, случись чего, ты можешь рассчитывать призыв не только меня лично, но и моей армии». «А во!» — присвистнул я. «Жаль, что это разовая возможность, иначе я бы тут 2 раза в неделю такую охоту устраивал. Было бы отлично, но вряд ли великий Лагус будет столь добр, что согласится постоянно помогать с этим делом», — хмыкнул владыка крови. «Дело в том, что ради успеха ритуала Лагус взялся помочь в деле ограничения возможного количества противников из разлома. Удержать всех он не обещал, да и не мог, но что-то там намудрить таким образом, что разбираться с нами вылезут лишь те монстры, что обитают на самых верхних ярусах разлома, иначе проблем было бы куда больше. Настолько, что одного меня тут могло бы и не хватить. Новость о том, что теперь я могу вызвать не только самого Маргатона или его армию, а и то, и другое одновременно, да еще и в силах тяжких, это просто шикарная новость. Владыка крови, лично ведущий на бой свое войско, был страшной силой, мощью, с которой даже против демонических армий бриттов выступить не страшно, ибо эти ребята гарантированно сумеют помочь мне пробиться к кронпринцу Британской империи, позволив навязать ему поединок. Да что там, Маргатон с войском и разбить уродов имеет неплохие шансы, не то что сдержать. Ну а уж в намечающейся схватке с вампирами я теперь мог быть уверен в том, что мне достанет мощи нивелировать все, что те приготовили для меня. Вот она, та сила, тот дополнительный туз в рукаве, с которым можно уверенно выступать против врагов 9-го ранга. Я очень рассчитывал, что мне подвернется подобная возможность сегодня, и удача мне улыбнулась. Иначе, боюсь, имелась немаленькая вероятность, что преимущество будет на стороне Арзула фон Виниттера. Я летел спокойно, демонстрируя абсолютную расслабленность и даже некоторую беспечность, не слишком сильную, но примерно такую, какую я бы испытывал, если бы не мелькнувшие чувства опасности. Заготовленный загодя удар, что мне так и не довелось использовать в бою с 4-й перебитых мной зверей, все еще был там, высоко в небе, в виде сплетенной из эфира заготовки. Для приведения этой магии в действие мне требовалось лишь подать в него ману, ну и поддерживать с эфирной конструкцией связь посредством силы души, ибо на столь значительном расстоянии никак иначе это делать было нереально. Еще одно преимущество бытия великим магом – возможность вот так сплести и удерживать в подвешенном состоянии сверхмощные чары. Господин Маргатон, а вы не могли бы, ну, показать, где прячется этот противник, и не ушел ли он вообще? Передумав нападать, робко поинтересовался Петя, обращаясь к нам обоим одновременно. Разумеется, посредством телепатии. Парень все еще находился в состоянии резонанса со мной, а потому тоже ощутил мелькнувшую угрозу. К сожалению, я сейчас здесь лишь частичкой своего сознания и потому мое восприятие ограничено, ответил мой контрактор. Собственно, оно сейчас опирается на возможности самого пепла, вся разница лишь в том, что у меня опыта в его использовании больше. Но сейчас этого совсем недостаточно, кто бы тут ни прятался, свое дело это существо знает. По пути назад я приземлился и на тело глухаря, забрав и его сердце, после чего, наконец, достиг места ритуальной схватки. Петя подлетел и замер справа от меня, глядя вперед и вниз, где на огороженном магией пространстве холме кипела схватка. «Ты как, выдержишь еще или отменить резонанс?» – поинтересовался я у парня. «Что у тебя с самочувствием? Сейчас, когда ты не используешь активно боевую магию, давление почти неощутимое, учитель», – уверенно ответил он. «Если можно, то я хотел бы побыть в этом как можно дольше. Восприятие мага такого уровня. Твоими глазами мир ощущается совсем иначе, учитель. Хочу запомнить как можно больше». «Отлично», – улыбнулся я. «Тот монстр, что сейчас, возможно, прятался и выжидал удобного момента для нападения, вообще-то имел прекрасные шансы на то, чтобы неожиданной атакой, если не прикончить, так серьезно меня ранить. Судя по тому, что он не попытался напасть в момент боя, враг либо умен и понимает, что атаковать меня, когда я полностью сосредоточен на схватке, слишком опасно, ибо велик шанс, что я успею что-то предпринять, либо изначально не был с остальными и ждал у самого разлома. Лучше бы, конечно, второе, но исходить нужно из первого. Единственная причина, по которой он мог совершить ошибку, позволившую мне засечь его, была в том, что он уже почти начал атаку, но в самый последний миг передумал, и именно эхо, бледнейшее из возможных теней его намерения, все же вырвалось наружу. Второй раз он подобного промаха не допустит. Оставалось лишь ждать и быть начеку. Если монстр не рискнет напасть, мы просто закончим с ритуалом и отправимся назад. Глава 9. Поединок мага пространства и духа астрала, несмотря на всю силу сражающихся, казался блеклым и пресным, после того, что продемонстрировал его наставник, приоткрыв еще одну, доселе неведомую его ученику частичку своего мастерства. Сила и умение биться и побеждать, отражать удары и наносить собственные, могучие, точные, хлесткие, разящие наповал. Как же велика пропасть сил и навыков, что лежит между ними. И как же ему, Пете, хочется верить, хочется надеяться, что однажды он станет достаточно силен, дабы, если не сравниться, то хотя бы приблизиться к этой силе. Приблизиться, стать неравным, нет, о таком и помыслить невозможно, но хотя бы достаточно могущественным, чтобы быть способным подставить плечо, помогать наставнику в делах и трудах, на войне, в противостоянии многочисленным врагам. А ведь в какой-то момент у него было достаточно сил для этого. Тогда, в землях Приморья, противостоя Цинь, они с наставником были пусть неравны, но его, Пети, вклад был ощутим, а теперь меж ними вновь была неописуемая, необъятная пропасть в силах. Он вновь сделался одним из многих, не третьим по силе в роду Николаевых-Шуйских, а уже, даже стыдно признаться, каким, ведь так много оказалось иных, более талантливых и полезных, уже превзошедших его. Его, кому Аристарх помогал более всех, с кем делился большим, чем с кем-либо. Андрей, госпожи Хельга, Алена и Кристина, его тезка и старший товарищ Петр, некогда Смолов, пара мертвяков, Кощей и Лиха, да и Темный с его светлой подружкой уже наступали на пятки, а то и, кто знает, превзошли. А теперь еще имеется и этот, пока еще лишь старший магистр, но грозящий скоро стать архимагом богатырь Илья со странной смесью сил его учителя и побежденного им шведского короля. Он понимал, что талантом, истинным, настоящим талантом он не наделен, да и еще бы не понимать, все его развитие было, по сути, не его заслугой, и он уже уперся в границы того, чего можно было достичь, не обладая талантом. Теперь даже с учетом всех знаний, наставлений и эликсиров подняться выше для него было почти непосильной задачей. Нет, магом заклятий-то он бы стал, возможно, даже сильным. Через век-другой он был бы на 7, может, в крайнем случае, 9 или даже 10 заклятий, но не более. Огромная мощь, особенно с учетом того, что его фундамент, молнии учителя и его же знания, делали бы его втройне опасным противником кому угодно. Их одних, этих молний и знаний, безо всяких заклятий было бы достаточно, чтобы сделать весьма грозным и могучим чародеем. Но мир менялся, времена, когда маги заклятий были вершиной могущества, уходили в прошлое. Более того, если верить словам учителя, не за горами тот день, когда достичь этого ранга станет невозможно, останутся лишь высшие и великие, а последние маги будут доживать свой век, и он, Петя, не хочет стать одним из них. Нет, это, конечно, лучше, чем навсегда упереться в планку высшего, и до сего дня план парня в том и состоял, чтобы успеть достичь 8,5 ранга прежде, чем подобное станет недоступно. Однако теперь, восприятие мира глазами великого мага с идентичной, родственной магической силой открыло Пете такие горизонты, что дух захватывало. Нет, это, конечно, не давало никаких гарантий, что ему однажды удастся стать великим, да и таланта подобное прибавить, разумеется, не могло. Но учитывая, насколько схожими путями они идут, это экономило ему годы, а то и десятилетия, что пришлось бы потратить на самостоятельное освоение, осознание и развитие своего дара, дара, полученного от наставника. Учитель, очевидно, считал, что самым полезным для него будет возможность ощутить, как он творит чары, особенно боевые, но тут парень был не согласен. Вернее, не так, он осознавал, что эта часть увиденного будет важна и даже необходима. Но позже, в будущем, когда он преодолеет ступень архимага и сумеет обрести черную молнию, тогда ему и потребуется этот опыт. Но сейчас ему было важнее иное, самоощущение наставника, возможность пристальнее изучить то, каким образом была устроена его аура и энергетика на ранге высшего мага, а также возможность взглянуть на себя, на магическую часть своей сущности глазами великого мага, чтобы сравнить с эталоном, его учителем. Ну и бой, что кипел внизу, тоже было не безинтересно глянуть. Наблюдение за боем существ такой силы в любом случае было полезным и любопытным опытом. Все же даже архимаги не так уж часто сходились в бою, что уж говорить о тех, кто выше них по рангу. А уж бой Кристины и хозяина источника был занимателен вдвойне, боевое применение магии пространства, особенно против полностью бестелесной, энергетической сущности могло научить его многому. Сейчас, обладая возможностью разобраться в происходящем максимально подробно, следовало запомнить все увиденное, учитывая, что мировая война и не думает стихать, напротив, набирая все большие обороты, лишним подобное точно не будет, авось однажды и пригодится, возможно, даже жизнь спасет, кто знает. Волшебница окружила себя сферой чуть искривленного, искаженного пространства, что служило ей защитой, не той, типичной для большинства магов, когда магическая мощь фактически создавала преграду из уплотненной маны, действующей по принципу самого обычного щита, прямолинейная, встречающая мощь мощью, фактически противопоставляющая чужой атаке голую силу и потому зачастую потребляющая больше маны, чем сама атака, которую она отражает. Нет, чары девушки действовали иначе. Во-первых, это было не одно заклинание, а целый их каскад, состоящий из чар от 4-го до 7-го ранга. Правда, ни один архимаг подобное повторить бы не сумел. Не хватило бы возможности ауры и энергетики, чтобы связать такое количество чар в столь тонкую систему, только если при помощи вспомогательных артефактов. Во-вторых, они не принимали удар на себя. Дух астрала бил стремительными лучами серой энергии, метал снопы, а иной раз и целые потоки пламени разных цветов, в которых отчетливо ощущались мощные эманации астрала. Посылал вперед призрачные когтистые лапы и звериные пасти, состоящие из красной, полной разрушительной силы энергии, отрицательно заряженной маны, влитой в проекции реверсивными потоками, как гласил заумный ответ, пришедший из разума учителя. И, как ни странно, ему был полностью понятен смысл заумной фразы, хотя до этого он даже не предполагал, что у маны может быть положительный или отрицательный заряд, не говоря уж о значении слова «реверсивный». И все это, попадая в сферу Кристины, не взрывалась, не вспыхивала, не озаряла окружающее пространство буйством высвобожденной энергии. Не сталкивались меч и щит, не бил пушечный снаряд в крепостную стену, не обрушивался стальным оголовьем таран на крепкие, окованные металлом створки ворот. Сфера пространства легко, в касание перенаправляла могучие чары, изменяя саму реальность на их пути. Вся сила, что древний дух астрала обрушивал на дерзкую пришелицу, уходила зря, и бесплотный дух исходил бешенством. Бешенством, за которым медленно, но верно проступал страх. Благодаря связи с учителем Петя понимал, сколь сложна и искусна защита чародейки. Каждое заклинание имеет определенный вес, и чтобы отклонить его с намеченного создателем курса требуется не столько сила, сколько личное мастерство, помноженное на глубокие знания. Чары врага не просто уходили в сторону, это было бы намного проще, но куда более энергозатратно. Нет, девушка отправляла их в иные, неведомые слои реальности, и тем самым экономила целую прорву сил, ведь в количестве доступной маны они с противником не были равны. Дух, будучи существом нематериальным, и так обладал преимуществом в запасах силы, так к тому же он еще и умудрился сломить печать, которой его пытались отрезать от источника. Отвечала волшебница короткими, скупыми импульсами магии пространства, тонкие, не толще волоса, туго скрученные в прозрачные, незримые обычным зрением длинные иглы сжатой материи били, рассекая все на своем пути. Однако духу это было нипочем. Имеющий в распоряжении всю мощь источника магии, он принимал все удары на тусклое фиолетовое свечение, облегающее все его тело. Защита не слишком сложная или искусная, пиковый шестой ранг, не более, но количество вложенной в чары энергии сделало бы честь многим чарам восьмого ранга. К тому же после каждого попадания потраченная чарами мана быстро восполнялась, так что надежды постепенно ее истощить не было. Казалось бы, положение Кристины безнадежно, как бы ловко она ни защищалась, как бы метко ни била по врагу, но бой на истощение чародейки было не выиграть. Петя закусил губу, чувствуя, как потихоньку нарастает тревога в груди. Учитель закончил свой бой вот уже около 10 минут, получается, поединок за источник идет уже не меньше 12, а то и 13 минут. Старейшина Николаевых-Шуйских, по ощущениям Пети, уже истратила 2/3 резерва, слишком уж много ударов обрушилось на сферу пространства, и, несмотря на всю экономность защиты, она все равно мало-помалу тянула силы своей создательницы. И не мудрено, дух уже успел трижды прибегнуть к заклятиям. К тому же еще были удары, что периодически наносила сама волшебница, 2, иногда 3 пространственных иглы в минуту. Заклинание полноценного восьмого ранга, на них ушло не меньше 40% всех истраченных волшебницей сил. И если со сферой пространства вопросов у Пети не возникало, то вот напрасные потуги контратаковать Кристины были полностью бесполезной тратой силы. Учитель, почему она сражается так нелепо? Не выдержал ученик Аристарха. Тут ведь дураку ясно, единственный ее шанс на победу заключается в одной мощной атаке, что сразу пробьет защиту духа. Размены ей не на руку, и тянуть тоже не имеет смысла. Неужели у нее в запасе нет ни одного козыря, ни одного пикового заклинания восьмого ранга, если уж атакующих заклятий не имеется? Если все так, как я думаю, то наша Кристина решила дать волю амбициям, с усмешкой расслабленно ответил ему наставник. Впрочем, просто смотри, сейчас все и решится. Дух астрала, наконец, окончательно потерял терпение. Начавший было в какой-то момент подниматься страх, рождаемый кажущейся несокрушимостью защиты его противницы, давно рассеялся. Хозяин источника ясно ощущал, как тают силы дерзкой магички, посмевшей оспорить его право владеть этим местом силы. К тому же ее собственные атаки были не способны причинить ему ни малейшего вреда, и потому он уже не боялся, будучи уверенным в своей победе, и увлекся происходящим здесь и сейчас настолько, что совсем позабыл, за пределами магической арены, на которой сошлись он и его противница, находились товарищи-чародейки, один из которых абсолютно точно был способен оборвать нить его бытия, а второй – рыцарь смерти уровня 3 заклятий, с полным комплектом экипировки и оружия своего уровня, тоже совладал бы с хозяином источника, несмотря на поддержку последнего, ибо в отличие от Кристины он был бойцом, а на что способна высшая нежить, особенно рыцари смерти, Петя знал не понаслышке. Высшая нежить по природе своей имела обитателями астрала, если дело было в материальном мире. Дух пустил в ход еще одно, Четвертое по счету заклятие. Взметнулись полы изодранной рясы, хлынула во все стороны от замершего, раскинув руки, духа серая, плотная энергия. Несколько мгновений потребовалось выплеснутой чудовищем силе, чтобы заполонить все пространство арены, сформированной управляемыми старшими магистрами артефактами Лагуса. Выйти за ее пределы энергия не смогла, ударившись, она подобно волне, разбившейся о скалы, смешалась и отхлынула назад. Однако это, казалось, ничуть не навредило заклятию, дух вливал и вливал в него силы, и Петя ощутил, как-то уже начинает трещать и содрогаться от вливаемой в него сверх всякой меры маны. На краю сознания молодого чародея зазвучали разом сотни шепотков, приглушенных, доносящихся словно издалека, с самого края слышимости. Мужские и женские, всех возрастов, от детей до стариков, они непрерывно бормотали нечто неразборчивое. Хор голосов сливался, наслаивался сам на себя, не позволяя разобрать ни одного слова, однако это не мешало различать их эмоции. Обида, упрек, бессильный страх, злоба и жажда отомстить, поквитаться, неважно уже с кем, ибо голоса считали повинными перед собой всех и каждого, кто не относился к их числу, вне зависимости от силы, вида, природы и даже формы существования. Это было уже нечто новое, отличающееся от предыдущих трех заклятий духа, куда более сложное, энергоемкое и, разумеется, опасное, чем все, что использовал ранее хозяин источника. В сером сиянии, обратившемся большей частью туманом, прорезались и тут же исчезали человеческие лица, с раскрытыми в немом вопле ртами, искаженными от боли и ненависти чертами, они взяли в кольцо замершую чародейку. Словно стая хищных рыб, они кружили в серой хмари, состоящей не из воды и пара, но из могущественной магии. Туман был для них и родной стихией, как океан для акул, и единым, общим для всех телом, и кладезью энергии, и броней, и оружием, и бог знает, чем еще. Как ни странно, Петя понял, что происходит, даже без помощи знания и чувств учителя. Он уже сталкивался с подобным, после чего разузнал все, что смог, на эту тему. Правда, была существенная разница между его опытом и днем сегодняшним, ибо в его случае дух был лишь седьмого ранга, да к тому же ниже среднего среди существ в данной ступени. Проявление сущности, вот как это называлось, то было не заклятие и вообще не магия в привычном смысле этого слова, а скорее видовая способность духов. Ей теоретически обладал каждый обитатель астрала, от мала до велика, но на деле же овладевшие проявлением духи были редчайшей находкой. Проявление, заняв все пространство арены, на несколько мгновений замерло, словно обычный утренний туман на каком-нибудь болоте. Благодаря восприятию учителя молодой маг различал все, что происходило внутри, хоть и несколько хуже, чем прежде. Кристина все так же стояла на прежнем месте, не двигался пока что и дух, и лишь подрагивающая аура волшебницы выдавала охватившее ее волнение. А затем серый туман, состоящий из сгустившейся магии, пошел в решительную, последнюю атаку. Десятки воплотившихся странных не то миражей, не то действительно духов, ощущаемые в восприятии как плотные, мощные сгустки энергии, ринулись на барьер магички, ударили в него со всего размаху, всем весом, вкладывая всю силу без остатка. Сфера пространства чуть дрогнула, но совладала, перенаправила чужую силу в иные пласты реальности, однако Петя отчетливо почувствовал разницу между тем, как она отражала все предыдущие чары и как эти. В отличие от предыдущих атак, эти миражи активно сопротивлялись попытке переправить их в иное пространство. И хоть в итоге Кристине и удалось с ними совладать, но в этот раз было растрачено на порядок больше сил, чем обычно. А тем временем на место нескольких десятков сгинувших пришли новые. Десятки, полсотни, 100, 200. Не прошло и 6 секунд, как весь туман заполнился сгустившимися серыми призраками. Первый, пробный удар показал духу, что его оружие работает, и он тут же поспешил навалиться всей мощью. Туман и серая энергия, которая его породила, исчезли практически полностью, отдав всю силу серым призрачным фигурам. Более 1300 человекоподобных порождения серой энергии, отразить такую атаку Кристина не сумела бы и на пике формы. По прикидкам Пети, на нее с лихвой хватило бы и полутора, максимум 200 этих существ. Впрочем, остальных он, скорее всего, собирался натравить на остальных пришельцев. Дух астрала, замерший в тылу своего призрачного войска, накрыл себя широким куполом примитивного, но весьма действенного, за счет обилия маны источника, заклинания. не просто защита от ударов снаружи, дух дестабилизировал окружающее его пространство за счет того, что расплескал, разлил вокруг материю астрала, смешал мир смертных и бессмертных, лишив власти над пространством в этом месте и себя, и свою противницу. Серые пародии на людей качнулись вперед, к волшебнице, распространяя от себя незримую волну. Это было что-то отдаленно похожее на магию разума, но только очень примитивную, грубую, неспособную на тонкие воздействия, лишь на лобовые, таранные удары по разуму жертв. Обычно подобное воздействие наименее эффективно из всех возможных, однако в данном случае противники компенсировали недостаток умения голой силой. Множество убогих, ущербных и неполноценных, но все же сознаний, к тому же активно черпающие силу прямо из источника, они были очень, очень опасны. Петр ощутил, как от парящего рядом с ним учителя в стороны разошлась волна силы. Аристарх Николаев Шуйский, очевидно, решил вмешаться в происходящее. Грозное копье, живое оружие, вспыхнуло слепяще белым пламенем, высвободив свою могущественную ауру. Энергетика великого мага пришла в движение, однако Петя видел, что даже его учитель не поспевает за происходящим. Сейчас ментальный удар выбьет Кристину из колеи, не лишит сознания, конечно, но на несколько секунд она, скорее всего, окажется контужена и оглушена, а после серые призраки просто и без затей прикончат волшебницу, даже не потеряв никого из своих. Так думал молодой архимаг, опирающийся на восприятие великого мага. Также, наверное, думали и все остальные свидетели происходящего, как соратники Кристины, так и дух астрала. И лишь сама чародейка была не согласна. Простоявшая весь бой на одном месте волшебница сделала быстрый, уверенный шаг вперед, один крохотный шажок, не более. Но этого оказалось достаточно, чтобы перевернуть весь ход боя. Это не было телепортацией на ближнюю дистанцию, от нее враг надежно защитился. Не было это и ускоренным передвижением чисто физического типа, как у большинства чародеев, прибавляющих себе протимагией. Это было нечто среднее. Изумленный Петя с запозданием понял, Кристина просто заставила пространство между ней и духом, составлявшее добрых несколько сот метров, на краткий миг сжаться до крохотной, почти несуществующей точки. Сжаться лишь для нее одной, вынося ее одним шагом за спину ничего не успевшему сделать духу. И никакой разлитый вокруг астрал ничего не смог с этим поделать. Он мог помешать открыться порталу, мог исказить телепортацию в точке выхода так, что применивший ее появился бы уже перемолотым в фарш, мог замедлить в несколько раз ускорившего себя чарами мага. Но вот помешать тому, что сделала волшебница, он почему-то не сумел. А в следующую секунду вычурный посох чародейки коснулся своим кристаллическим навершием спины хозяина источника, и того начало сминать, скукоживать и сдавливать. Дух не успел издать ничего, кроме злого, протестующего стона. Силы пространства не оставили ему шанса, и мгновение спустя в ладонь Кристины опустился идеально круглый шар серого камня, не больше куриного яйца. Серые призраки опали бессильным, стремительно рассеивающимся туманом. Проявление сущности не могло оставаться без поддержки воли духа, которому принадлежало. «Ну, наконец-то все», — выдохнул Петя. «Учитель, что теперь?» «Теперь самое главное, ради чего все и затевалось, установим обелиск», — ответил Аристарх. «А еще, с тебя хватит чужих ощущений». Указательный палец левой, свободной руки наставника резко ткнулся ему прямо в лоб, заставив болезненно вскрикнуть. Но от самого тычка... Разумеется, от того, что за ним крылось. Ощущение было такое, будто ему в мозг резко, одним махом вбили большой, раскаленный до бела гвоздь. Впрочем, боль оказалась мимолетной, секунду спустя она исчезла так же резко, как и возникла. Правда, облегчение оказалось недолгим. Он потерял возможность чувствовать мир через восприятие учителя, и теперь неуверенно застыл, пытаясь взять себя в руки. Мир сделался тусклым, чуждым, восприятие вновь вернулось к прежнему уровню, пропали все те дополнительные, расширяющие способности чувствовать и чуять органы чувств, ослабла интуиция, разум перестал ощущаться как бездонная кладезь всевозможных знаний. Петя вновь стал тем, кем был архимагом. И теперь, после того, как он побывал на совершенно ином уровне существования, текущее бытие казалось ему пресным, убогим и ограниченным. А ведь это он только на 20 минут прикоснулся лишь к восприятию великого мага, каково же тогда обладать всей полнотой силы существа этого уровня. «Судари и сударыни, поторопимся, пока сюда еще кто-нибудь не нагрянул», — напомнил им о делах насущных темный. Наставник, что именно мы должны делать? Глава 10. Металлический обелиск устанавливался медленно и неспешно. Трехгранный металлический столб, добрых 7 метров высотой и чуть более метра в обхвате, он стоил огромных денег. По факту, в 10 раз дороже золота по своему весу, и это я только о материале, из которого он изготовлен. Черная бронза, магический металл, который добывался всего на 5 месторождениях в империи, 2 из которых находились в Александровской губернии. Металл в свободной продаже отсутствовал, считаясь ресурсом государственной важности. Половина добычи со всех месторождений уходила напрямую в императорские запасы, на вторую же половину спрос всегда сильно превышал предложение. Собственно, чтобы хоть на что-то рассчитывать в этой ежегодной дележке, нужно было быть как минимум великим родом, и это еще ничего не гарантировало. В общем, за черную бронзу всегда приходилось побороться, и в ход шло все, от денег до связей. Причина, если не вдаваться в подробности, это был один из обязательных материалов для большинства артефактов 4 и выше рангов, включая лучшую в мире, русскую артиллерию, а также для деталей алхим-реакторов пилотируемых големов и боевых воздушных судов класса эсминец и выше. Я потратил много денег, вынужден был расстаться с десятком артефактов 7 и одним 8 ранга, но все же сумел добыть нужное количество металла. Сейчас, учитывая войну, потери в технике и все прочее, черная бронза стала еще дороже, чем прежде.